«Здесь есть о чем подумать», — сказала она сама себе. Несколько минут Марат потратил на то, чтобы осмотреть пару жилых боксов. Ничего особенного он не нашел. Все выглядело так, как сказал капитан. Он вернулся, когда Курк стоял у терминала вместе с Эл. Они рассматривали таблицы и списки имущества колонистов. «Документы в идеальном состоянии, мы теряем время», — сказал Рассел. «Они исчезли, надо принимать решение, капитан. Искать их или нет?» «Конечно искать, у нас 10 новичков. Мы не можем бросить их одних. Я не Несс, меня совесть замучает. Я и Марат возвращаемся». «Ты останешься с Лувером», — сказала она. «Лувер отсюда не уйдет, а оставлять его одного рискованно. Сюрпризы только начинаются. Мы возьмем наш катер и заберем Димона. А вы воспользуйтесь местной техникой. Поднимайте тревогу, если что-нибудь будет не так. Долго вы одни не останетесь, я пришлю всех сюда». «Может, оставишь Марата, а я пойду с тобой», — предложил Рассел. «Нет, он разведчик и еще конвой для колонистов. Это честно. Если честно, Рассел, обстоятельства не те, чтобы меня опекать», — тихо сказала Эл и добавила громко. «Марат, мы возвращаемся к ботам». Еще через полчаса Эл стояла перед экипажем и колонистами. «Мы делимся на две группы. Игорь за командира вместо меня. Я и Димон летим в разведку за пределы зоны охвата зондов. Остальные отправляются исследовать колонию. Придется потрудиться. Лундер и Марат, паркуйте бота, размещайте людей в карантинном отделении». Эл увидела изумление на лице Марата. Кажется, он тоже собирался в разведку. Эрвин, глава переселенцев, тяжко вздохнул. Он еще не понимал, что происходит, и Эл не торопилась объяснять. «Мели Даггер, свяжите информационную систему колонии с нашими зондами и, по возможности, с Радугой. Нам нужна системная связь. Игорь, Ольга, вы отправляетесь под руководство Рассела. Он скажет, что делать. Лондер, после того, как завершишь парковку и разгрузку, присоединяйся к ним, но не уходи далеко от бота. Сожалею, но перестановок не будет. Встречаемся через сутки». Элла глядела всех. Выжидающие взгляды экипажа заставили ее напрячься. Они ждали объяснений. Но ей нечего было сказать. Естественный вопрос задал Эрвин. «Капитан, что-то не так? Поясните». «Вы сами узнаете», — ответила Эл. «Лучше знать заранее», — настаивал Эрвин. Эл потупила глаза, меньше всего и хотел сейчас объясняться с переселенцами. Они терпеливо ожидали ответа, 10 пар глаз впились в нее. Трое подростков и ребенок, чье личико уже исказила мутация. Эл с трудом смотрела ему в глаза. Наконец она решилась сказать. «Колония пуста, там нет ни одного переселенца». Поднялся шум, ее экипаж принял в этом участие. Эл нахмурилась. «Экипаж по местам!» – жестко сказала она, а потом добавила. «Время, друзья мои, время!» Команда сразу подействовала. «Капитан, а что делать мне, когда я освобожусь?» – услышала Эл голос Марата. Эл мотнула головой в сторону еще шумевших колонистов. «Ты уверен, что скоро освободишься?» «Панику не разводить, на вопросы не отвечать. Ничего не обещай, не вздумай». «А если поднимут бунт?» «Зови инспектора, Лувер их быстро успокоит. Только прошу, не запирайте их. Это унизительно». «А если совсем худо?» – спросил Марат. Марат встретил недобрый взгляд Эл. Она подошла вплотную, насколько позволял экран, приблизила свое лицо к его. Он впервые увидел ее жесткие взгляды и грозное лицо. Он не смог долго смотреть ей в глаза, ощущая, как цепенеет. Он никогда не думал, что она может быть такой суровой. «Марат, ты знаешь, что не развлекаться прилетел. Паника мне не нужна. Не создавайте напряжение. У нас 10 дней, чтобы им помочь. И нет времени на истерики. Иди». Марат повернулся и сделал пару шагов к переселенцам. Эл увидела, как Лондер жестом показал, что он поможет. Эл кивнула, пошла к двум катерам, приготовленным для разведки. Димка уже стоял у одного из них. Они залезли в кабину вдвоем. «Что будем делать мы?» – спросил он. Димка включил защиту, выключил всю внешнюю связь, снял шлем, шумно втянул воздух в легкие и со всем вниманием посмотрел на Эл. Она тоже сняла шлем. «Нам предстоит выяснить, где они», — сказала Эл. «Как?» «Радуга ведет съемку планеты. Я попрошу помочь». «Даггерт говорит, что связь совсем плохая. Корабль едва нас слышит. У нас уже карты есть. Наладить поиск мы все равно не сможем. Радуга движется медленно. Новые данные у нас появятся только через пару местных суток», — рассуждала Эл. «Да, это слишком долго, мы должны их найти. Мы обследуем ближайшие районы, а завтра переместим зонды. У нас 6 катеров. Что-нибудь придумаем?» Когда к вечеру появятся новые результаты, можно будет заглянуть в архив колонии. Я уверена, что мы что-нибудь там найдем, да и Рассел к тому времени что-нибудь отыщет. А я всю голову ломал. Зачем ты взяла его в экипаж? И этот туда же. Вы с Маратом одна голова на двоих. Забудь, что Курк инспектор. Это моя забота. Да как не уговаривай. Я брататься с ним не собираюсь. Он тоже. Встретимся в темноте в здании колонии. Мы что, летим порознь? Конечно, спокойно ответила Эл. Связь через Дагерт. Эл, ты что, далеко собралась? Ты летишь на юг, я на север, пошутила Эл. Ты ведь знаешь разведку. Район выбери сам. Как чутье подскажет. Эл. Дим, мои приказы не обсуждаются, перебила она. Но без Эл и без Но, пилот, кроме нас, работать некому. А летать парой – это роскошь. Надевай еще одну защиту и вперед. Эл встала. Посмотрела на него. Он знал значение этого взгляда и не любил его. Она стала жесткой, значит, дело плохо. Чувствует что-то, но не скажет. Она все-таки смягчилась, улыбнулась ему, включила защиту и вышла. Димко слышал по связи, как запели двигатели катера, и он остался один.